Глава 26. Голос все-таки прорезался, и я закричала. «Тише!» Меня развернули и прижали к груди. Знакомая куртка, знакомый запах. «Тише!» — повторил Тайлер, проводя ладонью по моим волосам. «Это я». Я судорожно всхлипнула и уткнулась лицом ему в плечо, пытаясь унять дрожь. «Что ты делаешь в таком месте?» — спросил он уже более сурово. Затем взял меня за плечи и, отстранив от себя, заглянул в глаза. «Как ты здесь оказалась?» «А ты?» — мой голос дрогнул. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришел за тобой», — ответил он, не отрывая взгляда. «Какого демона ты ушла из Академии? Почему оказалась здесь, одна, да еще и в такое время? Ты знаешь, что это за район? Знаешь, как здесь опасно?» «Сумасшедшая. Я была не одна. Говорить у меня получалось только шепотом. А с Эриком?» «Эрик», — спохватилась я, вглядываясь в темноту за спиной Тайлера. «Он остался там, с этими...» «С кем?» — Тайлер обернулся. «Я не знаю. Они в плащах, в капюшонах. Странные, будто не люди», — принялась сбивчиво объяснять я. «Эрик сказал мне бежать, сказал, что сам справится. Эрик, вдруг они что-то сделали с ним?» Тайлер пристально взглянул на меня, затем снова оглянулся, задумался всего на миг, будто колеблясь, и произнес отрывисто. «Пойдем искать твоего Эрика. Найдешь это место?» Я кивнула. «Думаю, да, вверх по этой улице. Кажется, я никуда не сворачивала, бежала прямо». Тайлер взял меня за руку и повел туда, куда я показала. Заметив знакомый перекресток, я замедлила шаг и стала оглядываться. Вокруг ни души. Ни Эрика, ни тех типов в плащах. И каких-либо следов борьбы тоже не видно. Тишина. «Это тут?» — спросил Тайлер. «Да». «Куда они подевались?» — растерянно сказала я. «Ох, Алвий, что же с Эриком?» «Мы не можем искать его по всему Вентвуду», — сказал Тайлер, протяжно вздохнув. «Полагаю, если Эрик был уверен, что справится, с ним все в порядке. Возможно, он пошел другой дорогой уже на пути в Академию. Идем отсюда». Он взял меня за руку, увлекая за собой. До моста мы шли в напряженном молчании. Мои мысли то беспокойно кружились около Эрика, то улетали к Тайлеру и его теплой руке, уверенно сжимающей мою ладонь, и тогда по телу пробегала горячая волна, а сердце на мгновение замирало, чтобы потом сорваться и забиться сильнее. Еще сильнее. «Так зачем вы туда пошли?» — снова спросил Тайлер, когда мы ступили на освещенный мост, а страшные трущобы квартала Вентвуд, оказывается, он называется так, остались позади. И я рассказала ему все с самого начала. Как разбила флакон, а Эрик придумал, как это исправить, как я сама решила идти с ним. Потом о трактире, сколько мы в нем сидели и ждали, ну и об этой странной тройке в плащах. Тайлер слушал внимательно, не перебивая. Иногда его взгляд мрачнел, и он крепче сжимал мою руку. Выслушав мой рассказ, произнес: «Я бы на твоем месте не доверял так Эрику. Раз он имеет связи в таком месте и так запросто сюда наведывается, это настораживает. Но он все время повторял, что это потому, что он некромант, потомственный. Мне все же не хотелось думать об Эрике плохо». «Ты думаешь, это гарантирует ему защиту от здешних обитателей?» «Далеко не каждый некромант решится заглянуть сюда, не говоря о других магах. Поэтому повторяю, держись от него на расстоянии». Тайлер был категоричен. «Но ты же не побоялся тоже прийти сюда?» — тихо напомнила я. Мне хотелось еще раз услышать то, что он сказал вначале. Вдруг почудилось. И я услышала. «Я пришел за тобой». «Зачем?» Мой голос стал еще тише. «Потому что у кое-кого есть удивительная способность ввязываться в неприятности», — отозвался он с сарказмом. Кажется, он немного злился. «И как ты нашел меня?» — спросила я. «Ты ведь уже сама знаешь, как». Я не ответила. В горле будто ком застрял. Только подавило желание прикоснуться к Роэльту. До Академии было уже рукой подать. Мы вышли на пустую центральную площадь. Я взглянула на городские часы и обомлела. Почти половина двенадцатого. «Ох, Алвей», — вырвалось у меня. «Общежитие уже закрыли. Тебе напомнить, что первокурсникам вообще нельзя покидать Академию в учебные дни», — сказал Тайлер. «Будто кто-то следует этому правилу». Нахмурившись, пробормотала я и попыталась высвободить свою руку из его ладони. Во-первых, опасность миновала, а во-вторых, мы уже подходили к воротам Академии, и нас мог кто-то увидеть. Но усилия оказались бесполезны. Тайлер только удобнее перехватил мою руку и снова крепко сжал ее. «Куда мы идем?» — забеспокоилась я, когда мы прошли мимо крыльца общежития. «Ко мне», — спокойно отозвался Тайлер. «Или ты собираешься ночевать на улице?» «В смысле? К тебе?» Мое волнение усилилось. «В смысле туда, где живет семерка?» Он показал на знакомое крыло и усмехнулся. «Не бойся, с собой спать не уложу. Найдем тебе другое место». Это меня не очень-то успокоило. Ведь там Шин, Мортон да и остальные. Но, с другой стороны, путь в общежитие мне точно заказан. Принципиальность нашего коменданта проверил на себе не один студент. Еще и декану донести может. В общем, вариантов у меня особо не было. В гостиной, в отличие от моего прошлого визита, было тихо. «Расслабься. Все разбрелись по своим комнатам», — пояснил Тайлер, помогая мне снять пальто. «И Нейдж с Кеном в том числе». «Ты голодна?» Я вспомнила, что сегодня так и не поужинала, но ответила. «Если только немного». «Сейчас чем-нибудь у Джулианы поживимся. У нее всегда есть чем перекусить», — усмехнулся Тайлер и направился к лестнице. На втором этаже оказалось 7 дверей. 3 в одном конце коридора, 3 в другом — и одна по центру. Получается, у каждого студента своя спальня? Да уж, это совсем не так, как у нас в общежитии. Комнаты на 2, а иногда и на 3 человека. Тайлер остановился у самой дальней угловой комнаты и постучал. Дверь открылась почти сразу, и на ее пороге появилась Джулиана с распущенными волосами и в длинном халате поверх пижамы. «Вообще-то я уже легла спать, Вэй», зевнула она, а потом увидела меня. «Лора?» «Лора опоздала в общежитие. Ты ведь не возражаешь, если она переночует у тебя?» — сказал Тайлер. «Думаю, это будет лучше, чем если я позову ее к себе». «Конечно, лучше». В голосе Джулианы послышалось возмущение. «Придумал тоже. К себе он ее поведет. «Заходи, Лора». Она шире раскрыла дверь, и я на мгновение, замявшись, все же переступила порог. «Кстати, не найдется чего перекусить?» Тайлер сделал умоляющее лицо. «И Лора тоже голодная». Джулиана недовольно хмыкнула, но отправилась к прикроватной тумбочке, оттуда достала несколько штук сдобного печенья и вернулась с ним к Тайлеру. «Это тебе, а с Лорой мы разберемся сами». «Все, можешь быть свободным». Она собралась закрыть дверь, но Тайлер придержал ее рукой. Джулиана вопросительно посмотрела на него. «Спокойной ночи», — улыбнувшись, пожелал он, а после подмигнул мне. На этом Джулиана все же захлопнула дверь, разорвав наши с ним взгляды и повернулась ко мне. «Точно голодная?» — спросила уже совсем иным тоном, чем разговаривала с Тайлером, и усмехнулась. «Есть немного», — ответила я, смущенно улыбаясь в ответ. «Сейчас». Джулиана снова пошла к тумбочке, оттуда достала тарелку с приличным куском пирога, а за шторкой на подоконнике нашелся целый кувшин лимонада. Она поставила все это на стол и позвала меня. «Иди ешь. И заодно рассказывай, как так вышло, что ты разгуливаешь где-то с Вейтоном, вместо того, чтобы крепко спать в своей кроватке». Ну вот, опять смутилась. «И что, она, интересно, подумала?» «Нет, мы нигде не разгуливали», — неспешно проговорила я. «Просто...» И тут мой взгляд случайно упал на окно. «Эрик». Он шел мимо расслабленной походкой, живой и невредимый. Похоже, ему тоже не удалось попасть в общежитие, но по нему незаметно, что он расстроен этим обстоятельством. Ну и ладно. Главное, что с ним все в порядке. Прям от сердца отлегло. «Так что просто?» — отвлекла меня Джулиана. «Надеюсь, вы вел себя прилично?» «Ты сомневаешься в этом?» — спросила я с некоторым подозрением. «Тайлер с кем-то вел себя неприлично?» «Да шучу я», — засмеялась она. «Но если вдруг что, говори мне. Я на него найду управу». «Нет, ничего такого не было», — заверила я краснее. «Это я попала в кое-какую переделку». И мне пришлось повторить рассказ о своих злоключениях для Джулианы. После моего повествования вид у нее был такой же озабоченный, как и у Тайлера. «Интересный же у тебя однокурсник, оказывается», — протянула Джулиана. «И ты туда же», — вздохнула я. «Мне Эрик не кажется подозрительным. Он хороший парень, отзывчивый, веселый. «А еще, видимо, очень храбрый и талантливый», — добавила Джулиана с непонятной интонацией. «Раз решил в одиночку остановить нижних». «Значит, те существа были из Нижнего мира?» «Хотя опасность была позади, мне снова стало страшно». «Наверняка. Таргасы, Гринвиды, а может, и самые демоны. Не видя самой, трудно сказать точно. Эти твари в таких местах частые гости. Нищета, болезни, страдания, разврат, убийства — они питаются этим. Боятся лишь сильных некромантов, которые могут отправить их обратно. Боятся и уважают. И стараются их не трогать. Кстати, в любом боевом отряде обязательно есть хотя бы один некромант, поскольку стихийники могут не справиться с нижними. Боятся и уважают сильных некромантов. Насколько же силен Эрик, если не испугался этих тварей? Ешь». Джулиана подвинула ко мне тарелку с пирогом. «Ешь и давай ложиться спать. Нам с Вэем завтра на практику». Пока я расправлялась с пирогом, Джулиана подобрала для меня ночную сорочку и достала с верхней полки шкаф и еще одну подушку и плед. «Извини, но спать нам придется вместе», — усмехнулась она, перестилая постель. «Ты же не сильно ворочаешься во сне?» «Вроде нет», — улыбнулась я. Кровать у Джулианы была большая, с изящной резной спинкой, толстым матрасом и шире моей в два раза точно. Да на ней при желании трое лягут. До недавнего времени я считала, что наша с Санни комната в общежитии — верх удобства и красоты. Но спальня Джулианы превзошла ее по всем параметрам. А какая здесь была ванная? Розовая плитка, белый фарфор, золочёные краны. Купальня принцессы, не меньше. Джулиана давно заснула, а я все никак не могла сомкнуть глаз. Мысли, мысли, мысли. О сегодняшнем походе в трущобы. О Робби, который тоже неожиданно оказался там. Об Эрике, который с каждым днем открывается все с новой и новой стороны. И, конечно, о Тайлере. «Я пришел за тобой». Почему каждый раз, вспоминая эти слова, мое сердце замирает?